По какому закону вы живете? Что говорит закон джунглей? Сначала ударь, потом подавай голос. Киплинг, Маугли. Наше отношение к жизни и людям, как правило, закладывается с детства. Предположим, мне с детства мои строгие родители внушали: «Сынок, жизнь — это джунгли, где каждый только за себя, и хорошего от людей не жди. Пока человек не доказал, что он порядочный, держись от него подальше». Наверное, вы встречали людей с подобными убеждениями. У таких людей есть еще одна особенность. Об этих своих убеждениях они, как правило, молчат, потому что людям не доверяют. Или другой вариант. Когда мои усталые и грустные родители мне так или иначе вкладывали в душу: «Жизнь, сынок, сложная штука, и люди бывают очень разные. Не будь слишком доверчивым, присматривайся к людям. Убедишься, что хороший – одно, а увидишь, что плохой – тогда другое. А пока не разобрался, к себе близко не подпускай». А ребенок верит и теперь не подпускает. И, конечно, возможен третий вариант, когда мои добрые родители с детства внушали: «Жизнь прекрасна. Конечно, бывают люди и недобрые, но ты не ошибешься, если к людям будешь подходить открыто. Пока человек не доказал, что он плохой, считай, что он хороший, добрый и порядочный». Вы согласитесь, что эти три установки достаточно разные. Теперь главный вопрос. Какая из этих установок самая верная? Когда этот вопрос я задаю в аудитории, часть присутствующих, как правило, улыбчивые и с открытыми глазами, дружно кричат: «Последняя самая верная». Другая часть присутствующих в это время мудро молчит, глядя на первых как на не вполне разумных детей. По моему личному мнению, верны все три установки и верны в равной степени. Это никакой не парадокс, просто каждая установка обладает силой, организующей жизнь и подтверждает саму себя. Если я, например, встречаю женщину, которая убежденно, выстраданно произносит, что «все мужчины сволочи», я знаю, что она права. У нее будут на руках и доказательства, и факты, она говорит правду. Действительно, все мужчины рядом с ней проявляют себя как сволочи. Более того, встречая ее взгляд, направленный на меня, мужчину, и мне тоже начинает хотеться сделать что-то такое. Точно так же правы мужчины, исповедующие позицию, что все женщины – стервы. Интересно, что этих мужчин по выражению лица, поведению, манере держаться и характерным фразам я вычисляю еще до того, как они высказались по поводу другой, безусловно прекрасной, половины человечества. Среди всех женщин они находят тех, кто им интересен. Интереснейший бывает подбор. После чего, естественно, этот момент мужчинами категорически отрицается. Идет серия мелких провокаций. Я тоже провокатор, но я люблю провоцировать окружающих на другое, в результате чего мне на людей исключительно везет. У меня прекрасная жена, масса друзей, с предательством не сталкивался. Если же мне попадается плохой человек, я констатирую, что моей позитивной мощности на него пока не хватило. В силовом эмоциональном единоборстве побеждает тот, кто сильнее и гибче. Как вы развиваете свои душевные мышцы? Тренируете свои эмоциональные сухожилия? Плохих людей нет. Есть люди, на которых у вас не хватило душевной мощности. Разрешите другому быть другим. Худо-бедно, но на уровне межгосударственных отношений принцип мирного сосуществования и невмешательства во внутренние дела другого государства вносит свой позитивный вклад, помогает жить мирно и не ссориться. Вопрос: как вы считаете, может ли и должен ли принцип невмешательства во внутренние дела другого распространяться на межличностные отношения? Утвердительный ответ означает, что вы соглашаетесь со следующим положением. Каждый человек, пока это касается его лично, имеет право жить своей жизнью, решая и определяя все сам, как жить, с кем жить и прочее. Касается его, решает он. И никто не вправе вмешиваться в его жизнь без его ведома и согласия. Конечно, вообще не вмешиваться в чужую жизнь невозможно хотя бы потому, что это происходит постоянно, помимо вашей воли и желания. Человеческие жизни переплетены тысячами нитей и даже канатов. Вы вмешиваетесь в десятки чужих жизней и фактом своего появления на свет, и фактом обратным. Один ваш вид, одна тень ваша – может быть для кого-то поворотным пунктом его биографии. Другое дело – сознательное вмешательство. Тут просят – помогите. Спрашивают совета – дайте. Они просят или тем более просят не лезть ни в свои дела, не лезьте. Но вмешиваться мы любим и вмешиваемся. Летят советы, несутся замечания, падают упреки, катится давление, сыплются оценки словами, интонациями, взглядами. А то еще проще – прямое физическое воздействие. Почему мы это делаем? По разным причинам. Например, нам удобнее, чтобы некий человек был такой, а не этакий. Разве это не причина, чтобы начать его обработку? Понятно, придать этой экспансии благообразный вид не составляет большого труда, что мы и делаем. Когда мама ежеминутно одергивает ребенка «не шуми, не бегай», она, конечно, может прикрываться заботой о нем или окружающих. Как правило, это ограничение свободы личности мотивируется другим. Мама ограничивает энергию и свободу ребенка не потому, что малышу бегать вредно, а потому, что ей спокойнее, когда он смирно сидит рядом. Мама решает свои проблемы за счет ребенка. Не менее распространено другое обстоятельство. Некто считает себя очень умным, а другого не очень. Более того, он бывает в этом убежден, и это подвигает его миссионерски поправлять неправильную жизнь своей жертвы, невзирая даже на самые энергичные протесты. Любить или спасать, наставлять на путь истины, помогать заблудшим, остановитесь и вникните. Размышления Добровича. Проделываю мысленный эксперимент, ставлю себя перед глазами тех, кого склонен считать безусловно ниже себя. Интересно, что они обо мне думают? Не сомневаюсь, каждый из них уверен в своем превосходстве надо мной. Тот, кого я числю в мерзавцах, считает себя умней. Лодырь душевно тоньше, выхолощенный чудак одухотвореннее, грязный распутник богаче жизненной силой. Они не правы? Но откуда известно, что прав я? Анатолий Борисович Добрович – замечательный психолог, автор книги «Общение. Наука и искусство», «Глаза в глаза», «Милые бронятся», «Фонарь Диогена», цитата как раз оттуда, и других. К нашему сожалению, покинул Россию. Да, вы хотите сделать только как лучше, но вы не Господь Бог, и не надо считать себя умнее или лучше других, пока они вам сами это не сообщили. На эту же тему, как всегда ярко и убедительно, пишет Дейл Карнеги. Поймите, что единственной причиной того, что вы не гремучая змея, например, является только то, что ваши отец и мать не были гремучими змеями. А причиной того, что вы не целуете коров и не считаете змею священным животным, является только то, что вы не родились в индийской семье на берегу Брахмапутры. Поэтому вы со всеми своими особенностями вряд ли заслуживаете особого почтения. И вряд ли лица, придерживающиеся других взглядов на жизнь, неправы и заслуживают презрения. Каждый человек по-своему прав. Написал это, естественно, в своей великой книге «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». У китайцев есть великолепный лозунг-образ «Пусть расцветают все цветы». Психолог, видимо, расшифрует его так: «Разрешите другому быть другим». Старайтесь не влиять, даже замечаниями и советами удерживайте себя от вмешательства, пока не проанализировали всю ситуацию и свои мотивы. Без науки и более по-житейски этот же лозунг излагается гораздо короче – «Живи и жить давай другим». Конечно, есть масса исключений из общего правила. Да, иногда не вмешиваться нельзя. Человек, например, не имеет или потерял царя в голове, а вопрос идет о его жизни-смерти. Ваш друг влюбился, но неудачно, и собрался вешаться. Это происходит у вас на глазах, веревку отнимете? Непременно, и правильно сделаете. Но в подобных случаях на вас ответственность не меньше, чем у хирурга на операции. Если вы хотите быть честным человеком, проверьте свои мотивы и соображения внимательно и глубоко. Тут все чисто. Продумайте, какими будут результаты, и не только ближайшие, но и отдаленные. Вмешиваться можно. Но вмешиваться можно только тогда, когда быть в стороне уже действительно нельзя, а не наоборот. Вас не просят? Не лезьте, пожалуйста. Принцип невмешательства и жизнь. Психологический практикум. Уважаемые мужчины, задание лично для вас. Подумайте и выразите свое мнение по поводу следующих ситуаций. Но это не запрет для женщин подумать над ними тоже. Женщинам может быть интересно познакомиться с мнением мужчин, а мужчинам услышать женские комментарии по поводу их решений. Ситуация первая. Близкий вам человек, жена, подруга, сестра, дочь, напялила на голову совершенно ужасную ярко-красную шляпу, повесила на уши черти какие безвкусные серьги, то есть, на ваш взгляд, уродует свою внешность. Имеете ли вы право в таком случае? А. Тактично высказать свое мнение об этом, если ей это интересно. Б. Кинуть справедливые, но колкие и категоричные замечания о ее вкусе и личности.